Ты первый посетил, ты усладил изгнание день печальный, ты в день его лицея превратил. Ты, Горчаков, счастливец первых дней, хвала тебе, фортуны блеск холодный не изменил души твоей свободной. Все тот же ты для чести и друзей. Нам разный путь судьбой назначен строгой. Ступая в жизнь, мы быстро разошлись. Но невзначай проселочной дорогой мы встретились и братски обнялись. Когда постиг меня судьбины гнев, для всех чужой, как сирота бездомный, под бурью главой поник я томный и ждал тебя, вещун пермесских дев. И ты пришел, сын лени вдохновенный, о, Дельвик мой, твой голос пробудил сердечный жар, так долго усыпленный, и бодро я судьбу благословил. С младенчества дух песен в нас горел, и дивные волнения мы познали. С младенчества две музы к нам летали, и сладок был их лаской наш удел. Но я любил уже рукоплескание, ты, гордый, пел для муз и для души. Свой дар, как жизнь я тратил без внимания, ты, гений свой, воспитывал в тиши. Служение муз не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво. Но юность нам советует лукаво, и шумные нас радуют мечты. Опомнимся, но поздно, и уныло глядим назад, следов не видя там. Скажи, Вильгельм, не то ли и с нами было, мой брат родной по музе, по судьбам? Пора, пора. Душевных наших мук не стоит мир. Оставим заблуждение, сокроем жизнь под сень уединения. Я жду тебя, мой запоздалый друг. Приди, огнем волшебного рассказа сердечные предания оживи. Поговорим о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви. Пора и мне. Пируйте, о, друзья! Предчувствую отрадные свидания. Запомните ж, поэта, предсказание, промчится год, и с вами снова я. Исполнится завет моих мечтаний. Промчится год, и я явлюсь к вам. О, сколько слез, и сколько восклицаний, и сколько чаш, подъятых к небесам! И первую полней, друзья, полней! И всю до дна в честь нашего союза благослови, ликующая муза, благослови! Да здравствует лицей! Наставником, хранившим юность нашу, всем честью и мертвым, и живым, кустам подъяв признательную чашу, не помня зла за благо, воздадим. Полней, полней и сердцем возгоря, опять до дна, до капли выпивайте. Но за кого? О, други, угадайте. Ура, наш царь! Так выпьем за царя. Он человек, им властвует мгновение. Он раб молвы, сомнений и страстей. Простим ему неправое гонение. Он взял Париж, он основал лицей. Пируйте же, пока еще мы тут. Увы, наш круг час от часу редеет, кто в гробе спит, кто дальний сиротеет. Судьба глядит, мы вянем, дни бегут. Невидимо склоняясь и хладея, мы близимся к началу своему. Кому ж из нас под старость день лицея торжествовать придется одному? Несчастный друг, средь новых поколений, докучный гость и лишний, и чужой, он вспомнит нас и дни соединений, закрыв глаза дрожащей рукой. Пускай же он с отрадой, хоть печальный, тогда сей день за чашей проведет, как ныне я, затворник ваш опальный, его провел без горя и забот.